Звери, сотворенные Богом, единственные праведники на земле. Живут они по законам, раз и навсегда данным Господом. Неведом стыд им, неподвластны они лжи и обману. И ты, естество свое, уподобляй сегодня им, уподобляй. Зина невольно опустилась на колени, коснулась ртом скользкого куска колбасы. «Пей теперь, запей!» — ткнул ей в лицо кружку Григорий. Она глотнула водки, обожглась, закашляла. «А теперь помолимся!» — зычно провозгласил Григорий. Тотчас мужчины сбились в одну кучу, женщины — в другую. И обе эти кучки двинулись с пением вдоль стен в разные стороны. Зина стояла возле топчина, держалась за него, чтобы не упасть. У нее кружилась голова, звенела в ушах, больно рвала виски. «Молись, молись!» — кто-то бросил ее в женский хоровод. И, подчиняясь той непонятной силе, которая всегда охватывала ее на родениях, она потащила с головы платок. Она уже не видела, не слышала, что кругом нее прыгали, вопили, бесновались люди в белых рубахах. Она также прыгала, кричала, выламывала руки. А родение шло своим чередом. Вот уж Евдокия, тяжело дыша, проковыляла в угол, обессиленно опустилась там на корточки, жадно хватая ртом спертый воздух. Вот какой-то мужчина упал и забился в истерике. Молодая женщина начала рвать на себе белую рубашку. Хороводы рассыпались, мужчины ринулись к женщинам, женщины к мужчинам. Евдокия приподнялась, потянулась к лампе, висящей на стене, завернула до конца фитиль и уже в темноте снова опустилась на корточки. «Греши! Греши и ты!» — заорал Зине в ухо Григорий. «Богородицей сделаю! Зря, что ли, видение было мне!» Но Зина не понимала его слов, не соображала, что он делает с ней. И еще прошло полгода. Первое родение всеобщего греха потушило окончательно все проблески ее сознания, если к тому времени они еще оставались у нее. Сломила окончательно ее волю, если она еще где-то теплилась в ней. На сына она теперь не обращала внимания. С ним все время возились старухи. Что они над ним шептали, когда и чем кормили, она не интересовалась. И когда брала его на руки, брала машинально, бесчувственно. Точно это был не живой ребенок, а комок тряпья, неизвестно как и зачем очутившийся в ее руках. Потом были еще родения, и простые, и всеобщего греха. Зина ходила на них, уже не удивляясь, что перед ней не только расступаются братья и сестры, но и кланяются ей. Но как-то незаметно кланяться перестали. Перестали одевать ее перед уходом с молений. Она догадалась, что Григорий облюбовал себе другую Богородицу, совсем молоденькую девчонку, почти девочку, недавно принятую в лоно Божье. Но отнеслась к этому совершенно равнодушно. Однажды ей приснился Митька Курганов. Он стоял в кустиках, призывно улыбался и поманивал ее пальцем. Рядом валялся почему-то велосипед. Зина застонала, заметалась на постели и проснулась. Первой ее мыслью было задавиться, что ли. Но тут же ее окатил холодный пот, она испуганно подумала, а Бог-то простит разве? И, лежа с открытыми глазами до утра, думала, а какой он, интересно. Первый раз за все время она попыталась представить себе Бога и не смогла. Однако это ничего не значило. Бог был. Зина это знала твердо. Вероятно, он чем-то походит на Христа Григория. Ночами она теперь подолгу и беспричинно плакала. В это время редактора Петькина снимали с работы. Он ходил хмурый, небритый, обрюзший. И несколько раз жаловался Зине. «Вот Никулина, значит, и с редакторов снимают. отовсюду Петьки.